Глава 3. Нет ценности супротив любви. Пословица из интернета. Мы шли по паркету. Выложен он был, конечно, не ахти как. В нашей земной квартире работали намного более умелые специалисты. Но для другого мира, где вообще понятие паркета было в новинку, все казалось идеальным. Паркет, душ, водопровод и еще несколько вещей привезла с земли мама. Потомственная дриада. Она заявила, что раз уж папа показал ей мир с удобствами, то и здесь, на ее родине, должно быть то же самое. Папа с любимой супругой спорить не стал, уже имея за плечами печальный опыт. А сильные мира сего, побывав в его дворце, переняли то, что им пришлось по нраву. Лорд тьмы, как я видела, взял паркет. А еще лорд тьмы внимательно наблюдал за мной, даже не скрывая своего интереса. Правда, смотрел он на меня так, словно интерес тут был исключительно плотоядным. Но меня трудно было напугать одними взглядами. А на что-то другое лорд до свадьбы вряд ли решится. Но если интересы отца мне были ясны и понятны, то интересы лорда оставались для меня загадкой. Ему-то зачем союз с Богом? Поговаривали, лорд был ужасным бабником, заглядывался на каждую юбку и не собирался хранить верность супруге. Ну и что же такого мог предложить ему папа? А самое главное, стоило ли оно того, чтобы фактически продать любимую дочь тому, для кого она оставалась лишь вещью? Я, не имея магии, не вмешивалась ни во что, не изучала практически ничего, связанного с этим миром. Так, что-то где-то услышала или случайно узнала, и все. Единственное, что я знала неплохо, это мифы и легенды магического мира. Их нам с Инкой рассказывала бабушка, часто навещавшая нас на земле. И если Инка худо-бедно разбиралась в местной политике и экономике, то я была дуб березой. А потому мне не составит труда сыграть наивную и простоватую провинциалку. Именно ею обычно притворялась довольно умная Инка. Мы тем временем миновали холл и стали подниматься по лестнице, конечно же, мраморной, как во многих голливудских фильмах или особняках богачей. Полное отсутствие вкуса. Но мне, конечно же, все равно. Я отсюда быстро уеду. Поднявшись, мы зашли в длинный коридор, освещенный магическими шарами под потолком. Куча дверей в стенах. Похоже, жилое помещение. «Ваша комната, Светлана». Лорд остановился возле одной из них, протянул руку, даже не дотрагиваясь до двери. И та распахнулась сама собой. «Отдыхайте. Через некоторое время к вам придет служанка и проводит вас на обед со мной». Повернулся и зашагал в противоположном направлении. Вот уж честь оказал, обед с ним. Это что, мне теперь прыгать до потолка от счастья? Я все больше начинала понимать Инку, не желавшую иметь что-то общее с этим сном. Я зашла, осмотрелась. Будуар принцессы, не иначе. Мы с Инкой большую часть времени проводили на земле. И в школе, и в вузах учились по земной программе. У Инки была двойная нагрузка. Помимо знаний по земным предметам, ей приходилось учить теорию по предметам другого мира. На каникулы родители забирали Инку в этот мир и здесь уже заставляли практиковаться, показывать, чему она научилась. Я в это время оставалась на земле, с бабушкой. Уж не знаю, в каких условиях жила тут Инка, а в нашей земной квартире все было просто. Дорого, да, но без излишней роскоши. В нашей с Инкой детской стояли обычные кровати, обычный стол, обычная техника. Здесь же... Кровать под балдахином, ковры на стенах и полах, инхрустированная драгоценными камнями мебель, позолота на многих поверхностях. И розовый цвет, преобладавший почти везде. Взбесившаяся спальня куклы Барби, не иначе. Это что ж такого рассказал лорду папа, если тот так тщательно подготовился? Или наоборот, ничего не рассказал, и тот сделал свои выводы? А может, это спальня бывшей любовницы лорда? Последнее, конечно, не хотелось бы, но в любом случае тройная защита от бабушки и родителей поможет мне практически во всем. Стараясь не приглядываться к вещам, чтобы не резало глаза обилие розового, я подошла к постели, положила на нее сумку, провела рукой по поверхности. «Бархат! Вашу ж дивизию! Бархатное покрывало! А простынь?» «Так я и думала! Шелк! Я прибью этого идиота! Здесь же спать невозможно будет!» Мысленно я уже рисовала себе картину убиения одного очень тупого лорда, причем способы были изощренными. Вот только все они требовали или магии, или техники. Поэтому все, что мне оставалось, это возмущенно пыхтеть. В дверь постучали. Я повернулась. «Госпожа!» — в комнату робко заглянула служанка. Рыжая, полноватая девчонка лет 15, в серой форме, переднике и чепце. «Его милость прислали меня вам прислуживать». «Заходи», — кивнула я. «Зовут тебя как?» «Сая, госпожа». «Сая, значит». «Сая, здесь есть комнаты попроще? У меня аллергия на роскошь». Девчонка вторую фразу не поняла. Это было заметно по глазам, но кивнула. «Да, госпожа, спальня через дверь от вашей». «Веди», — приказала я, — «иначе я задохнусь здесь».